Часть 65. Ладно, уходите. Вацлав поглядел на меня удивленно. Что? Что-что? Уходите. Бегите отсюда. А они? Я не буду их убивать. Если хотите, жмите на курок сами. О, как мило. Это двойные стандарты. Думаете, останетесь чистым, если я на ваших глазах их убью? Хотя, кому я объясняю? Не вам мне читать морали. Бегите. Но если вы меня и с дверью обманете, я вас с потерянных улиц достану. Вацлав нахмурился. Обманул? А в чем я вас еще обманул, зеленый? На этих словах он подошел к дверному проему тайного хода, скрывавшемуся за шкафом. Вы держите в руках мое оружие, целитесь в меня и уносите деньги, которые мы должны поделить. Нет, не должны. Договор был таким. Я забираю 150 тысяч, а здесь всего 100. Я своей шкурой рисковал, чтобы вы сюда вошли. А я несколько лет зарабатывал эти деньги. И вышли сюда не за ними, а за тем, что лежит в сейфе. И, кстати, насчет обмана. Вы что, думали, я не узнаю? О чем? О том маленьком сюрпризе, что Расти вшил мне в феромонт. Вы думаете, я идиот? И, наверное, вы думаете, что он не сделал того же с вашим. Хотите проверить? Он дал мне приборчик, чтобы отключить вашу защиту. Но мне бы он не понадобился, захоти я вас убить. Я мог бы просто не толкать этого несчастного идиота, и он бы выпустил пулю вам в голову. И Вацлав указал на Баса, сидящего в углу. Тогда зачем все это? Я уже ничего не понимаю. Зачем вы предложили Расти занять место Мадьяры? Это правила игры. Конечно, Расти не нужно место Мадьяры. Стоит ему засветить свое лицо в высшем обществе, как его тут же схватят. Он выживал все эти годы только благодаря тому, что Эдгар Девлин покрывал его, отводя от отца все опасности. Так что мы просто сыграли в игру. Я сделал вид, что предлагаю ему занять это место, а он сделал вид, что согласен. Да к чему вам все эти игры? Нам всем были нужны вещи из этого сейфа. Мне деньги, вам инъекция, ему кое-что еще. Расти должен был считать меня куда глупее, чем я есть. А я его куда более жадным. Все просто. И мы свои роли сыграли. Акт окончен. Антракт. Актеры удаляются. И все-таки странно, куда же делись целых 100 тысяч? Мадьяр не мог их потратить. Кто-то их забрал. А, ерунда. Инъекция в сейфе? Вацлав вздохнул. Врать не буду. Ее нет. Алихан, как дурак, таскал ее с собой весь день. Думаю, ее украли у этого тусовщика. Делаю ставку на Марка Дайна. Он знал о ней. И был последний, кто ее видел. Ломать, копать, вот здорово. То есть все зря. Вы уйдете отсюда с деньгами, а я ни с чем. Не совсем. В сейфе есть то, что хотел Расти. То, из-за чего вообще вся сеть Мадьяра существовала. А он был жив. Ему стоило спрятать это понадежнее. Но Алихану Мишкам не отличался никогда. Что это за вещь? Он изучающе на меня поглядел. Явные отличия. Что с вашим голосом и манерами? Вы стали очевидно иным. Какое вам дело? Стойте! Вацлав мгновенно наклонился, подхватил мой транквилизаторный пистолет и метко выстрелил Басу в шею. Тот почти сразу же отключился. Закрой ушки, Алихан. Мадьяр послушался. Что вы делаете? К несчастью для всех, я далеко не такой дурак, каким люблю прикидываться. Так вот, сторож сказал, что вы не узнали его, хотя именно он всегда открывал для изымателей двери. Манекенщица отметила вашу растерянность. У меня было время с ней поговорить, пока я надевал на нее сорванный вами с охранника феромонт. К тому же вы не напали на меня, не смогли толком изъять и вообще. Вы не зеленый. Я поглядел на Мадьяра и Басса. Да, это так. Мне уже лень прикидываться. У меня идиотская амнезия. Несколько дней как. Довольны? Вацлав впервые усмехнулся. Значит, Красный так решил эту проблему. Что? Мадьяр хотел избавиться от вас. Красный сказал, что займется этим в обмен на инъекции, что передавали вам. Теперь я вижу, как он это сделал. К моему неудовольствию, эта версия звучала похожей на правду. Красный был в переулке возле дома, в котором я пришел в себя. Красный следил за мной. Знал обо мне очень много и совершенно не удивился изменениям в моем характере. Я закурил. Зачем ему это? Почему тогда он просто меня не убил? Наверное, потому же, почему я сам не смог убить Алихана. Да, но вы можете попросить меня. Двойные стандарты, Вацлав. Он кивнул. Да, вы правы. Затем ненадолго замолчал. А Расти знает о вашей проблеме? Я покивал головой. Тогда не верьте ему ни секунды. Он долго ждал удобного момента и теперь своего не упустит. Он может пожертвовать всем и вами, если понадобится. Как с феромонтом. Я ничего не ответил. Знаете, возможно, даже хорошо, что финальная инъекция вам не досталась. А что это такое? Не знаю, но согласитесь, звучит не очень. Черный присылал для вас инъекции из первого кольца по одной в месяц в течение почти года. Что вы с ними делали, я не знаю, как не знаю, что в них. Все это довольно странно. Почему присылать их сюда, а не в ваш дом в первом кольце? Но Мадьяр должен знать об этом больше. Ясно одно. Вас определенно к чему-то готовили. Постепенно. Мадьяр считает, что это талант синего, талант к изымательству. Он ведь лишился его как раз примерно год назад. Но мне кажется, что это что-то другое. Однако, если вы не помните, а я не знаю, видимо, это останется тайной. Так все-таки, что за предмет, который нужен Расти? Вацлав ответил не сразу. Не должен я этого говорить, но меня эти вещи больше касаться не будут. Это трансмортер. Что? Я не знаю всех... А мало кто знает. Это не фабричная вещь. Предмет, который способен убить на любом расстоянии, в любом кольце. В смысле? Просто так? Нет, конечно. При определенных условиях. Но я не специалист. И зачем он Расти? А уж тем более Алихану. А как, по-вашему, беззаботный, простоватый тусовщик получил эту должность? Что оберегало Алихана от того, чтобы быть убитым вами же все эти годы? Но пусть о природе трансмортера вам лучше расскажет Расти. А если скроет, будете знать, что он вам не доверяет. Я это и так знаю. Где-то снизу раздались мощные удары. Кажется... Мне пора. Стойте. Почему мы поссорились с Мадьяром? А пыль вас разбери. Думаю, из-за того, что вы стали лезть слишком высоко. Просили его свести вас с Ван Кейн, Яковом Крейгом, лордом-секретарем. Но Мадьяр-то мне не особо рассказывал об этом. Я считал деньги, а он их тратил. Вообще, спросите лучше его. Свободные не умеют врать. А я пошел. Не буду закрывать двери. Просто хватайте, что вам нужно, убивайте, кого нужно, и уходите следом. Я не хочу никого убивать. Но Бас видел вас. Мне он не страшен. Мастер будущего не зря берет свою плату. Но вы, кажется, не сможете заставить его молчать. Вы не купили его талант по доброй воле и не стерли память, как часто делается. Не боитесь проблем? Он будет меньше из них. То, что я разрушил его жизнь из-за собственной тупой прихоти, не делает его обреченным. И вообще, задолбали. Понт, убейте этого, убейте того. Трупы, трупы, трупы. Я для вас всех вообще не человек, а просто орудие убийства. Меня, если исполнители схватят, то не в тюрьму, а как вещдок заберут. Вы жертва вашей репутации. Да в жопу такую репутацию! А хорошо сказано для того, кто может начать новую жизнь. Я всегда всех призывал не делать глупостей, не творить ерунды и мыслить вперед. Так что вот, 10 тысяч, 10% компенсация за вашу работу. И ключ от сейфа в моей комнате, она по соседству. Я установил там бомбу с зажигательной смесью, чтобы уничтожить кое-какие документы. Но если успеете, там есть вещи, что вам пригодятся. И с этими словами он положил на пол пачку денег и ключ. И кстати, Зеленый, если окажетесь в первом кольце, найдите Милену Цаних. Кто это? Бывший доктор, психоинженер, ныне частный врач. Она с легкостью поможет вам вспомнить прошлое. Если оно вам, конечно, нужно. Скажите, что вас послал Анджей Ван Гальс. Ну, ноги на пороге, господин Понт. Не увидимся. А затем исчез в темноте, бросив пистолет на пол. Я встал, поднял деньги, ключ, оружие и транквилизатор. Шум внизу нарастал. Тогда я шагнул к Басу и, встав над ним, направил ствол ему в голову. Нужно было выстрелить, но я не мог. Было что-то в этом неправильное, в убийстве безоружного, сидящего в углу человека. Даже Девлин и Гейл, которых я убил этим утром, были в ином положении. И тут я замер. Убил этим утром. Я убил этим утром двух человек. И даже больше, если считать тех, с кем разобрался Зеленый. Потом я убил Влада на станции бойцов профиля. Потом здесь, горняка и охранника. Я никого не забыл? От этой мысли мне стало мерзко. Нет, кроме Гейла, мне никого из них не было жаль. Они бы убили меня сами, с радостью. Но мне стало мерзко от того, что я даже не уверен, сколько людей я уже убил сегодня. Сколько историй, интересных и не очень, я оборвал на полуслове. Я быстро вытащил из сейфа Мадьяра кучу бумаг, ящичек с антарными аккумуляторами, а также прочную стальную коробку с логотипом человеческой ладони, на которой была нарисована пылающая буква А. Распихав все это по карманам, я быстро осмотрел стол Алихана. Там не было почти ничего интересного. Какие-то наркотики, любовные записки, портрет с изображением красивой девушки, подписанной Изабелла, и большой крупнокалиберный пистолет темно-красного цвета. «Мать вашу, господин Мадьяр, что это за вульгарное дерьмо?» – спросил я, оглядев оружие. Это был большой длинноствольный пистолет с еле заметной гравировкой «За отличную службу под ваш любимый цвет». Хм, интересно. Может, это огромное убожество мой пистолет? Или красного? Пусть пока побудет у меня. А вот в комнате по соседству, в кабинете Вацлава, в сейфе я нашел кое-что действительно любопытное. Как Вацлав и говорил, внутри сейфа была установлена бомба с зажигательной смесью и таймером. Но 3 минут мне вполне хватило, чтобы со всем разобраться. Помимо бомбы, здесь был картонный ящик с надписью «Зеленому лично в руки» и большим количеством почтовых штампов. Внутри была коробка с пилюлями, несколько запасных колб для шприца и 2 уж совсем странные вещи. Первый оказался стальной футляр размером с ладонь, с прочным стеклом, за которым в теплом красноватом свете были видны змеиные яйца. К нему была приложена записка. «Раз уж ты подсел на змеиный яд, друг мой, потрудись не терять змей так часто». А второй вещью был странный кулон из черного змеиного черепа, украшенный какими-то непонятными символами. В том же сейфе я нашел и кое-что о самом Вацлаве. Несколько секретных наград за работу на руководящей должности в разведке несменного правителя на имя Анджея Ван Гальса. Был здесь и приказ об уничтожении сотрудника с тем же именем, заляпанный кровью и установленный в стеклянную рамку, а также 5 грамот за победу в ежегодном шахматном турнире военных ведомств. Был здесь и значок грандмастера рукопашного боя в стиле Сулбот, системы уличного боя и тактики, а также книга об этом стиле, в числе авторов которой значился тот самый Анджей Ван Гальс. Любопытный это был человек, ныне ставший Вацлавом Хойтом, и который, скорее всего, скоро опять сменит имя. Я убрал в карманы пилюли, колбы, коробку со змеиной кладкой и амулет, а затем быстро вернулся назад в кабинет Мадьяра. Алихан поглядел на меня с интересом. «О, привет. Как дела?» «Нет. Все-таки не мог я убить и человека, который всем своим видом выражал глупую невинность. Пусть он в прошлом и был типом более чем неприятным и истеричным, но сейчас, казалось, очищающая инъекция сделала его более нормальным, чем многие известные мне люди». «Зачем так с ним? Он жил этим». Он указал на Баса. «Это было его любимым делом. Зачем мы вообще этим занимались?» Я изучающе оглядел Мадьяра. Высокий и худой, как жердь, бледный после инъекции и тошноты. Он выглядел беззащитным и глупым, и оттого почему-то вызывал сильную симпатию. «Ты неприятный. Не смотри на меня». «Расти вызывает Понда. Отзыв». «А, дерьмо». «Да, четко». «Вы получили то, зачем пришли? Бумаги и прочее. Все взяли из сейфа?» «Да, документы и какую-то стальную коробку. Отзыв». «Отлично. А вы уже ушли? Ребята из последнего шанса почти сломали ставни. На улице дождь, людей нет, и они ведут себя как звери. Через минуту ворвутся. Уходите. Это ваш последний шанс. Отзыв». «Четко. Я почти ушел. Отзыв». «Ладно. Я не знаю, где вы выйдете. Так что направляйтесь в мой ломбард. Отзыв». «На Лабазной? Но там же война. Отзыв». «Именно так. Но мой бизнес закрывается. Мне нужно кое-что забрать. И вам достанется, я обещаю. Вы же любите носить в карманах всякую ерунду. Плюс на войне нас искать не станут. Отзыв». «У меня назначена встреча, Расти». «До вашей встречи еще куча времени, Понд. Я не готов рисковать ни вами, ни тем, что вы взяли из сейфа. К тому же до квартиры Дары Ривер от Лабазной вам будет проще добраться». «Откуда он? Он что, подслушивал мой разговор с Красным?» Я вспомнил фразу Вацлава про то, что Расти дал ему устройство для отключения моего собственного феромонта. Но момент для такого вопроса еще не настал. Все это после. Четко. Увидимся. Финал. Я еще раз огляделся. Столько нужно было узнать у Мадьяра. Почему мы поссорились, что за инъекцию мне передавали и многое другое. Но времени, как обычно, уже не было. «Все вокруг тебя страдают, да? Ты это специально делаешь или само получается?» Я ничего не ответил и подошел к проему, ведущему в узкий лаз, уходящий вниз. Затем только направо по трубе, опасаться антероходов. Так сказал Вацлав. Но вот куда потом? До назначенной встречи с человеком в красных очках у меня еще почти 2 часа. И к нему, и к Расти после беседы с Вацлавом у меня есть пара вопросов. Однако в укромном месте ждет меня грузовик с оружием, а пары ярусов ниже находится фабрика «Паучий шелк», где, возможно, сидит Дара. «Я не хочу умирать, Зеленый. Я спокоен. Впервые спокоен. Мне это так нравится». Его слова заставили меня остановиться. «Сможешь никому не рассказывать о том, что я здесь был?» «Нет, боюсь. Я не думаю, что надо врать. Все врут. Друг другу, себе. Меня тошнит». «Слушай, ты сам тут как-то справишься?» — спросил я, не оборачиваясь. «Не знаю. Может, кто-то из моих старых друзей возьмет меня на попечение. Хотя вряд ли. Я-то не нужен. Нужна была вечеринка. А вечеринка кончилась». Где-то внизу раздался ляск, и шум наполнил особняк. Нужно было бежать сейчас же. Но что с Алиханом? Оставить его здесь, скорее всего, будет равносильно его же убийству. А ведь я принял решение. Но если я возьму его с собой, не станет ли он обузой? Что же делать?